Видеть в людях хорошее. Несколько лет назад в Нью-Йорке провели исследование миллионеров в первом поколении. Исследователи выбрали 100 миллионеров и изучили их биографии. Оказалось, что жизненные пути этих людей очень сильно различаются. Их возраст варьировался от 20 с небольшим до почти 80 лет. Образовательный уровень тоже сильно отличался. Один человек закончил только 5 классов, а один защитил 2 докторские диссертации. Процентов 60 или 70 происходили из маленьких городков с населением менее 15 тысяч человек. Но исследователи обнаружили, что одна черта встречалась у всех без исключения миллионеров, самостоятельно заработавших свой капитал. Их всех объединяла способность видеть хорошее в людях и ситуациях. Если мы на самом деле поймем, что должны искать и поощрять хорошее, то усвоим очень важный урок. Рассказывают, что один бизнесмен торопился на поезд. У входа на вокзал стоял нищий и продавал карандаши. Бизнесмен порылся в кармане, вытащил доллар, швырнул на поднос с карандашами и побежал дальше. Но оказалось, что до отхода поезда еще есть несколько минут. Бизнесмен вернулся ко входу на вокзал, подошел к нищему, продающему карандаши, и сказал: «Я должен перед вами извиниться. Я так торопился, что забыл. Вы продаете качественный товар, стоящий этой цены. Вы такой же бизнесмен, как и я. Я возьму те 2 карандаша, за которые заплатил». Несколько лет спустя на каком-то мероприятии к бизнесмену подошел хорошо одетый молодой человек и сказал: «Вы, конечно, меня даже не узнаете, но несколько лет назад я продавал карандаши у входа на вокзал, и вы обошлись со мной уважительно, а не как с нищим. Вы отнеслись ко мне как к бизнесмену, и теперь я хочу сказать спасибо». Хотел бы я знать, сколько нищих, если бы с ними обходились как с бизнесменами, сегодня уже не были бы нищими.